Бангладешский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Корпекту 2017 года и комитет Бангладешско-корейской дружбы и солидарности постановили недавно присвоить великому вождю Ким Ир Сену, великому руководителю Ким Чен Иру и высшему руководителю Ким Чен Уину грамотой. Председатель Бангладешского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из Корпекту 2017 года Харун Ар-Рашид, являющийся председателем комитета Бангладешско-корейской дружбы и солидарности, сказал, что форум в честь великих исполинов, выходцев из Корпекту, является всемирным великим политическим фестивалем, посвященным немеркнущим заслугам великого вождя корейского народа президента Ким Ир Сена, великого руководителя Ким Чен Ира и высшего руководителя Ким Чен Уина в Корейской революции и деле самостоятельности всех стран мира, и что он считает огромной честью то, что решили присвоить выдающимся исполинам, выходцам из Корпекту, грамоты по поводу последнего форума.